Полуёж. Слои. Слой первый. Книга вторая. Глава 1. Этим утром я проснулся не один. Это было странное ощущение, давно забытое и похороненное под грузом одиночества. На моем плече лежала приятная тяжесть, а нос щекотали светлые волосы. Лиза все еще спала, мило посапывая во сне. В окно светило яркое солнце, день давно перевалил за полдень. Комната, где мы находились, была небольшой, но уютной. Видно, что Лиза жила здесь долго и сумела создать свой маленький обжитый мир, ее убежище во время войны. Внешняя часть форта, хоть и выглядела примитивной, просто большая стена, но внутри он был вполне жилым, а большая часть построек была сделана из дерева, а не из камня. Как я оказался здесь? Наверное, все дело в радости от того, что мы отбились от гоблинов, и почти все мои знакомые и друзья из Прешбурга выжили. Это переплелось с той симпатией, которая возникла между нами еще при первой встрече. Как бы я ни пытался держать дистанцию, как бы эмоции и разум не кричали, что на первом слое нельзя ни к кому привязываться, я уже проиграл. Мар, Рик, Себе, Рокет. И теперь еще Лиза. Я невольно провел рукой по ее светлым волосам, которые щекотали мне лицо. Все они стали мне близкими за это короткое время. Тарух вообще пожертвовал собой, чтобы у меня был шанс выжить, а Прешбург стал моим домом. Но это никак не отменяет того, что мне нужно наверх. Меня тянет туда, все выше и выше, как и то, что мне нужно наконец понять, кто я такой. Я не чувствую себя врагом, хотя эти странные видения навевают порой странные мысли, в которых больше грусти, чем чего-то другого. У меня нет жажды убийств, бесконтрольной ненависти к окружающим или желания уничтожить все, к чему я прикасаюсь. А ведь именно таким был враг, если верить описаниям, которые дошли до первого слоя, и как мне о нем пересказали мои друзья. Хотя люди и любят преувеличивать. Мне кажется, злость и ненависть без цели — это слишком глупо. Но вот объяснений действий врага я так и не получил. И, скорее всего, тут не получу. И, очевидно, все это звучит как преувеличение, гиперболизация личности поверженного противника. Даже самый отъявленный злодей не может быть настолько уродлив душой, чтобы ненавидеть все сущее. Что-то он должен испытывать помимо ненависти. Да и тот труп в горах. Если это был я, то как я могу быть врагом? Или это был враг, который когда-то давно погиб в горах, но так и не смог вернуться за своими ресурсами? Но тогда что за орден падших? Эти револьверы? У Рика я забрал второй. Абсолютную копию до мельчайшей царапины. Простой эксперимент заставил меня усомниться в собственном здравомыслии. Небольшая царапина, оставленная на одном револьвере, тут же отразилась на другом. С этим тоже предстояло разобраться. И желательно так, чтобы не вляпаться в неприятности. А если револьверов больше, и они одинаково меняются, то я, получается, подал весть о том, что револьверы из рук мертвецов теперь снова в деле. Это прям было страшновато. И я, рассматривая оружие, иногда ожидал появления там или надписи, или знака. Но пока тишина. Я лежал, наслаждаясь спокойствием. Время еще было, но где-то глубоко внутри ощущение подсказывало, что его совсем мало. И пока есть возможность, нужно увеличить свои шансы на выживание, а для этого повысить эффективность своего тела. Даже Арн, прокачанный до невероятных на первом слое показателей, погиб в бою с гоблинами. Теперь неизвестно, вернется он или нет. В прошлый раз ему понадобилось 5 дней, а теперь его закинет еще дальше, и никто не знает, сможет ли он выбраться. Я открыл интерфейс и убедился в том, что мне хватает боливаров для повышения на следующий уровень. Имя. Неизвестно. Грис. Слой 1. Уровень души 1. 2123 из 10 тысяч. Осколки душ – 2123. Эффективность тела – 16 из 100. Распределение эффективности. Выносливость – 4,8. 30%. Реакция – 3,2. 20%. Скорость – 3,2. 20%. Сила – 2,4. 15%. Гибкость – 1,6. 10%. Координация – 0,8. 5%. Уровень интерфейса – 1. Ресурсы. Элементы пазла – 71. Боливары – 11356. Часть зеркальной шкуры охотника – 1 из 12. Часть амулета темного шестилапа – 1 из 12. Часть теневой маски – 9 из 12. Способности. Чувство пути. Вы точно знаете, как добраться до места, где вы уже были, и чувствуете себя в безопасности. Легко находите дружественные цели или цели, которые разрешили вам поиск. Однако способности, блокирующие поиск, могут нейтрализовать действие чувства пути или внести в него помехи. Иногда чувство пути может помочь выстроить короткий маршрут для достижения цели. Но будьте осторожны, некоторые маршруты могут привести к смерти. Генерация боезапаса. Используя внешние ресурсы, такие как металл, дерево, минералы и другие материалы, вы можете генерировать боеприпасы с определенными характеристиками, которые наследуются от свойств использованных материалов. Траты материала сопоставимы с весом боеприпаса 1 к 1. Ограничение – не более 100 штук в час. Привязка – револьвер Ордена Падших. Жаль, что нельзя подняться сразу на пару уровней, но стоимость там была бы просто нереальной для первого слоя. 19200. Сколько тварей пришлось бы убить для сбора такого количества боливаров, я даже представить не мог. Да и осколки душ такими темпами можно набрать как побочный результат и перейти на второй слой, где явно найдется больше возможностей добыть боливары для прокачки. Итак, погнали. Слабость накатила неожиданно быстро, и я отключился. Когда я проснулся во второй раз, Лиза уже не была рядом. Это вызвало легкое беспокойство, но я быстро взял себя в руки. Использовав небольшой умывальник прямо в комнате, чтобы освежиться, я оделся и вышел. Отдыхать, конечно, хорошо, но нужно было встретиться с мэром. Я обещал ему разговор. Да и самому хотелось узнать, что мэру известно обо всем, что творится здесь. Главное, чтобы он не связал весь этот хаос с моим появлением. Хотя... даже мэр уже задал мне тот самый главный вопрос. Я не уверен, что его устроил мой ответ. Но, по крайней мере, я все еще жив, и это уже можно считать положительным результатом. Коридоры форта были пустыми, и до самого выхода во внутренний двор мне не встретился ни один человек. Но стоило выйти, как я понял, что чуть не пропустил что-то важное. Во дворе было полно народа. Все столпились возле небольшого постамента, который пока оставался пустым. «Грис!» — воскликнул Мар, высовываясь из толпы. «А где Рик? Он ведь пошел за тобой и Себией!» «Не дошел», — пожал я плечами, протягивая руку другу. Я сам догадался выйти во двор. «Засранец! Поди залез под юбку и забыл свои дела!» Мар крепко пожал мне руку и кивнул в сторону постамента, продолжая и поясняя, что происходит. Мэр сейчас расскажет о дальнейших планах. А потом я договорился о приеме. Нужно обсудить твою проблему и всю эту херню. «Спасибо», — кивнул я. «Вот ты где!» — воскликнул Рик, выныривая из ближайшего проема и слегка стукнув меня в плечо. «Твоя комната была пуста, и, кажется, туда никто даже не заходил. Где ты был?» Следом вышла румяная Себия. Я, ни на что не намекая, указал глазом на нее. Отчего Рик смутился, как маленький, а потом сделал страшные глаза. «Все понятно», — Парочка снова помирилась. Рассказывать, что я ночую у Лизы, я не стал. Пусть это будет маленькой тайной для тех, у кого нет глаз. Пораньше ушел, так что не страшно. В этот момент толпа как раз зашумела. На постамент поднялся мэр и внимательно оглядел людей, словно давая им время успокоиться. Пару минут он молчал, позволяя толпе выплеснуть эмоции, а затем поднял руку, и наступила тишина. «Приветствую всех жителей Прешбурга», — громко произнес Биорг, и его голос эхом разнесся среди каменных стен. Краем глаза я заметил, как Рик скривил лицо и пробормотал что-то себе под нос, явно матерное. «Совсем недавно завершилась война, длившаяся долгие 4 года. Мы выстояли. Мы выдержали все, что враг бросил против нас. Мы доказали, что можем защитить себя и наш дом. Но мир оказался недолгим. Новый враг, орда гоблинов, пришел на нашу землю. Это не дикари. Это опасный, организованный противник, готовый уничтожить нас». Толпа зашумела, но Биорг поднял руку, призывая к тишине. «Мы потеряли нашего сильнейшего бойца, Арна. Он отдал свою жизнь, защищая нас. Его подвиг не будет забыт. Конечно, есть шанс, что он вернется, но теперь мы должны взять на себя ответственность за Прешбург. Горыч, как опытный командир, снова возглавит ополчение. Каждый, кто готов сражаться, может присоединиться. Каждый из вас может внести свой вклад в нашу победу». Его голос стал тверже, и он окинул толпу хмурым взглядом. «К сожалению, война выбила почти всех бойцов, способных противостоять нынешней угрозе. И у нас просто не хватает людей, чтобы действовать по старой схеме. Поэтому все трофеи, добытые на поле боя, вы можете использовать для собственного усиления. Главное, сражайтесь и побеждайте». Толпа зашумела, явно обрадованная тем, что больше не придется сдавать трофеи каждый раз. Судя по тому, как удалось прокачать Арна, эта схема была вполне рабочей. Выделяли бойцов первого плана и вкладывали все в их усиление. Но для этого требовалось больше людей. Сейчас же просто некому было сражаться, и каждый хоть немного прокачанный боец был на вес золота. «Мы выжили тогда, мы выживем и сейчас. Прешбург не сломить. Вместе мы — сила, и вместе мы победим». Его слова вызвали волну одобрения. Толпа ответила возгласами, криками и аплодисментами. Мэр спустился с постамента и скрылся в одном из проемов. «Сколько пафоса!» — усмехнулся Мар. «Но на то он и мэр. Смотри, как люди воодушевились». Я вгляделся в толпу, и, несмотря на то, что напряжение все еще витало в воздухе, заметил улыбки и уверенные лица людей. У мэра был явный талант лидера и харизма, которая так важна для управления даже таким маленьким обществом. Из толпы вышла Лиза. Увидев меня, она быстро подошла, обняла и коротко поцеловала в губы. «Извини, что не разбудила. Ты так крепко спал», — сказала она, прижимаясь ко мне. «Ничего страшного», — улыбнулся я, обнимая ее крепче. Я кинул взгляд на Рика, и на его лице крупным текстом было написано «Я так и знал». Он растянул улыбку еще шире и поднял вверх 2 больших пальца, на что я лишь хмыкнул. «Позже увидимся?» — спросила Лиза. «Сейчас мне надо немного посплетничать с Карой». «Да, конечно. Мне как раз надо посплетничать с мэром», — улыбнулся я. К нам подошла девушка, стройная и грациозная, с мягкими, почти кошачьими движениями. Ее длинные волосы цвета вороньего крыла спадали на плечи, подчеркивая фарфоровую гладкость кожи. Глаза, ярко-голубые и чуть раскосые, словно светились изнутри, добавляя ее взгляду загадочности и немного безумия. На лице играла легкая насмешливая улыбка, а простая, но элегантная одежда, темный кожаный плащ и удобные сапоги подчеркивала ее утонченный образ. «А вот и она», — кивнула Лиза на девушку. «Мамаша Кара?» Мар выпучил глаза, явно не веря тому, что видит. «Ой, Мар, не надо смущать бедную старую женщину», — рассмеялась Кара звонким мелодичным смехом, который, казалось, заполнил весь двор. «Ты меня в таком виде еще не видел, это да. Я считаю, всю войну прошла уже взрослой. А вообще вот такая я была, когда первый раз попала в Прешбург. Нравится?» И девушка, смеясь, крутанулась, показывая себя. Отчего вечный ворчун просто проглотил язык. И, судя по глазам, был окончательно потерян для мужского сообщества. Девушки убежали, а мы остались стоять в небольшом шоке от произошедшего. Конечно, я догадывался, что мамаша Кара когда-то была молода и красива, но увидеть такой разительный контраст оказалось по-настоящему удивительным. «Ладно, идем», — сказал я, выводя Мара из ступора легким ударом в плечо. Он все еще провожал Кару взглядом, не в силах оторваться. «Не, ну ты видел?» — только и смог выдавить он. До кабинета мэра мы дошли быстро и молча. Сам кабинет находился недалеко, на одном из нижних этажей, видимо, чтобы в случае чего можно было оперативно добраться до двора и выйти на стены. Мэр оставался мэром, но во время войны он сражался наравне со всеми и не гнушался лично пострелять тварей. «Входите». Бёрг встретил нас, стоя возле своего стола и задумчиво изучая какие-то записи. Явно делал вид, что занят чем-то важным, как будто набивая себе цену. Нужно же подчеркивать репутацию и создавать образ серьезного человека. «Мар, Грис», — кивнул мэр, указывая на стулья перед собой, а затем сел в такой же напротив нас. «Давайте обсудим вопросы, которые накопились за время вашего отсутствия». Он ненадолго замолчал, скользнув взглядом по каким-то записям на столе, а затем продолжил. «В артеле теперь нет лидера, а вариантов у нас немного. Я подумываю о тебе, Мар, но с этим разберемся общим голосованием, думаю, сегодня вечером. Артель не должна простаивать без руководства. А теперь к вашим вопросам». Мар толкнул меня локтем, подавая знак. Я начал свой рассказ. Конечно, я не стал упоминать видения, которые могли быть связаны с врагом или гоблинами, но в остальном рассказал все. Я чувствовал, что должен быть честен с этими людьми, хотя некоторые моменты все же придержал. Жить мне все-таки хотелось. Например, я умолчал о том, как чувство пути протянуло свою нить сквозь множество слоев, точное количество которых я так и не смог определить. Отключился раньше, чем успел понять. Бёрг хмуро слушал, и понять, о чем он думает, было совершенно невозможно. По крайней мере, он не тянулся к кобуре, висевшей у него на поясе, и на том спасибо. Рассказ занял около 15 минут, и меня никто не перебивал, внимательно слушая и вникая в каждое слово. Мэр откинулся на спинку стула и задумчиво почесал подбородок. «Я такого не встречал ни разу, хотя живу здесь уже очень долго. И даже не слышал о подобном. Труп в горах пролежал явно очень долго, хотя и сохранился неплохо», — заметил Мар. «А тот город, как минимум полвека прошло, судя по данным из записей в шаре». «Который спереть вы даже не смогли, да?» Мэр нахмурился, пожевывая губы, словно что-то придумывая. «Взять кучу слитков ума хватило, а самое ценное, что только есть в поселениях первого слоя, нет. Но вы жулики, ребята. Сейчас я вас немного огорчу. Такой шар стоит минимум 150 тысяч боливаров, если толкнуть его торговцам на второй. А? Внушает?» Мы, переглянувшись с товарищем, даже рты открыли одинаково. «Мля, а ведь весил он меньше килограмма. Ну вот, теперь желание попасть в тот город увеличилось на 150 тысяч». Судя по лицу Мара, думал он о том же. «Так чего, мы за неделю туда сгоняем и принесем, а? Там так-то много чего ценного есть. Выделишь нам шама, нагребем добра, озолотимся». «Я тебе озолочусь», — топнул ногой Биорк. «Когда решим проблему с гоблинами, сам с вами туда пойду. А пока сидите на жопах ровно. Куда скажу, туда и пойдете. Разбойники, вашу мать. Слушайте теперь внимательно и мотайте на ус». Мы внимательно уставились на мэра, который, казалось, не спешил делиться информацией. Он встал, прошелся по кабинету, налил себе воды и сделал несколько глотков. Только после этого, прочистив горло, заговорил. «Через 3 дня состоится торг. Главным у торговцев сейчас Байрон. Он представляет церковь спящего. Вот к нему тебе и нужно, Грис». «Церковь?» — удивленно спросил Мар. «Они-то что тут забыли?» «А их тут и нет», — спокойно ответил Биорк. «Они отправили своего представителя, который, кажется, сам не слишком рад своей должности. Но церковь явно знает больше нас. Их структура пронизывает десятки слоев и тянется на самый верх. Возможно, у них есть опыт или информация по подобным возрождениям». «Тогда остается только подождать», — сказал Мар. «Да, можете пока помочь со сбором трофеев, если заняться нечем», — сказал мэр. «Там, как минимум, остались несколько пушек и боеприпасы к ним. Было бы неплохо установить их на стены. Отто мог бы попробовать наделать к ним нормальных ядер, а порох у гоблинов, кажется, остался». «Трофеи я люблю», — потер руки Мар с довольной улыбкой. «Да, насчет трофеев с поля боя», — вдруг добавил мэр, внимательно глядя на меня. Я невольно напрягся, вспомнив, что уже почти все боливары потратил. «Раньше я бы попросил для начала сдать их в казну. Но не в этот раз. Как ты слышал, все, что заработано, принадлежит тебе и только тебе. Но слишком переусердствовать не надо, хорошо?» Я заметил, как на лице мэра мелькает множество эмоций. Это решение явно далось ему нелегко. Он понимал, сколько гоблинов я положил, и, вероятно, догадывался, какими богатствами по меркам первого слоя я сейчас обладаю. А я, как бы хорошо ни относился к мэру, городу и его жителям, сразу решил: делиться своими трофеями не собираюсь. Я их заслужил, и быть альтруистом — это точно не про меня. Возможно, это прозвучит эгоистично, и кто-то меня осудит. Да, я готов рисковать жизнью ради жителей города и его благополучия, но трофеи, извольте, это совсем другое дело. На этом все, — сказал мэр, и мы поняли, что аудиенция закончена. Мы вышли из кабинета мэра, переваривая прошедший разговор. Никто не спешил делиться мыслями, поэтому во двор форта выбрались молча. Мар поднял взгляд к небу, затем достал карманные часы и мельком на них глянул. «Ну что, выпить пиво, конечно, никогда не поздно, но лучше делать это не праздно, а после тяжелого трудового дня. Думаю, пары часов потрудиться нам хватит. Готов заняться сбором трофеев?» «Нет, ты, конечно, можешь геройски валяться на кровати, а мне пара боливаров явно не помешает», — с ехидной улыбкой спросил он, поправляя кобуру на ремне. «Да в деле чего нет. С приятными людьми хорошо во всем». Кивая довольному Мару, мы двинулись к остаткам ворот. Их подорвали почти в конце осады, когда штурмовики гоблинов откатывались назад и пытались сделать это как раз через ворота. Трупы отсюда уже убрали, как и большие камни. На поле боя копошилось множество народа, как людей, так и нанятых за алкоголь фералов, в основном занятых переноской трупов гоблинов и фералов. Их сваливали в огромные кучи, к огромному оврагу в километре отсюда, готовя к сожжению. Это был единственный разумный способ избавиться от такого количества тел. Фералы, кстати, разбили лагерь неподалеку от форта, но за трофеями не лезли. Свое они получили еще во время битвы. Трупы сородичей они не трогали, пышных погребений не устраивали, забрав оружие, словно мертвецы для них просто не существовали. Помогали, а точнее работали фералы только за награду. Дикие существа. Мне была интересна их история, но ни с одним из фералов я так и не смог познакомиться. У них не было интерфейса, как у людей. Их разум был более примитивен. Однако у фералов, как ни странно, тоже существовала собственная система прокачки. Она была гораздо проще нашей, но, похоже, работала. После сражения с гоблинами их выжившие бойцы значительно усилились. Это рассказал Мар. Правда, потери на поле боя у них были просто колоссальными. Работа предстояла грязная. И, по сути, мы превратились в обычных грузчиков. Это бери, туда неси, здесь складывай. Ну, хоть трупы таскать не надо было. Уже через час на лице Мара явно читалось недовольство происходящим. Какие могут быть нормальные трофеи с гоблинов, у которых даже ружья выглядят так, будто их собрали из мусора? Кстати, при близком осмотре оружие оказалось странным. Оно не было выковано или отлито в форме. Создавалось ощущение, что его напечатали на 3D-принтере. Примитивное качество и грубая обработка только усиливали это впечатление. Странное использование столь сложной технологии производства для создания подобного примитива. «Слушай, а монстров вы тут тоже толпами валили и также утаскивали кости во враг? Ну, хочешь, сходи да посмотри. Там просто огромные груды костей. Форт они всего 5 раз осаждали. Так обычно просто стаями бродили вокруг, не давая охотиться и уничтожая посевы. О, неплохой нож. Не, не хочу». Совместными усилиями мы справились с задачей за несколько часов. Оттащили пушки, убрали все, что могло пригодиться, раскладывая по кучкам внутри форта. Когда все было закончено, а гигантские костры во враге запылали так, что видно их было издалека, Мар, отряхиваясь от пыли, предложил: «Ну что, время рвануть в бар и как следует нажраться?» Сразу после битвы на это не было ни времени, ни сил. Касим залечил мне щеку, причем вполне себе сносно, оставив только грубый шрам, который практически не был виден под щетиной. Потом была еще куча дел, а сейчас идея казалась весьма заманчивой. «Для начала неплохо было бы умыться, а потом уже в бар», — сказал я, указывая на свою заляпанную одежду. «Тогда сначала в баню», — кивнул Мар, явно довольный планом. Баня в форте была простой и функциональной. Ничего лишнего. Предбанник с парой скамей, деревянный стол, на котором стоял кувшин с водой, и крючки для одежды. В углу большая бочка с холодной водой и рядом еще одна для горячей, подогреваемой печью. В самой парилке стояла массивная каменная печь. На ее вершине лежали камни, готовые в любой момент окутать парилку густым жаром. Скамьи были расположены ярусами. Чем выше, тем горячее. Дерево, которым обшили стены, слегка потемнело от времени и влаги, но все еще приятно пахло смолой. Горная вода поступала по желобу прямо в бочку, а использованная уходила в сток, чтобы не застаиваться в помещении. Просто, надежно, и больше ничего не нужно. Эта баня была скорее утилитарной, чем местом для отдыха, но после тяжелой работы даже такое место казалось чуть ли не роскошью. Я уже бывал здесь сразу после битвы, смывая с себя многодневную грязь и кровь, которые так и не удалось отмыть в условиях похода холодной водой, и пообещал себе захаживать сюда почаще. Рядом за соседней дверью находилась прачечная, где за небольшую плату можно было сдать одежду и на следующий день забрать ее чистой. Но второго комплекта одежды у меня не было. Он остался в Прешбурге, так что пришлось купить мешковатую временную одежду прямо на месте. Мар сделал то же самое, и, особо не заморачиваясь своим внешним видом, мы в таком виде направились в бар. Время уже было вечернее, и большинство тех, кто не находился на дежурствах или не выполнял обязательные работы, собрались здесь. Народ решил немного расслабиться, пока была такая возможность, ведь в ближайшее время атаки гоблинов не ожидалось. Нас встретил радостный гомон десятков голосов. Помещение бара оказалось достаточно просторным, поэтому тесноты не ощущалось. Лиза тут же привлекла мой взгляд. Она быстро порхала по залу, разнося заказы. Когда ее глаза встретились с моими, она засияла, а губы растянулись в теплой улыбке. «Грис, «Мар!» Радостный крик раздался из глубины бара, и к нам выскочил Рокет, а следом за ним Крис. Их не было видно на разборе трофеев, а после самой битвы времени поговорить с ними так и не нашлось. Хотя, когда мы заходили в форт, я мельком заметил их лица среди толпы. Именно тогда последняя слабая надежда на то, что Тарух все-таки сможет вернуться, окончательно угасла. Я мысленно еще раз попрощался с другом, поблагодарив его за все. Я был рад видеть ребят и крепко обнял каждого из них. Затем мы сели за стол, и вечер плавно перетек в небольшую попойку. Мы с Маром делились тем, что пережили в этом путешествии. Рассказывали о Тарухе и его жертве, о разломе и тварях, обитающих в нем, и о том, как мы выпутались из бесконечного лабиринта пещер, который был готов убить нас. Мы вспоминали, как выбрались в неизвестном месте и наткнулись на заброшенный город, сброшенный казной, а затем как сражались с королем неба, упустив момент с нахождением моего трупа. Ребята тоже поделились своей историей. Рокет, добравшись до Прешбурга, обнаружил, что город уже эвакуирован, и отправился в форт. Там его ждал возродившийся Крис, успевший добраться раньше. В какой-то момент к нашему столу присоединились Себия, Кара, а позже и Лиза, которая, сменившись с другой официанткой, наконец смогла расслабиться и провести с нами время. Ночевал я снова не в своей комнате. Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава 2. Время летело незаметно, затерянное среди работы, общения, секса. Я отдыхал душой и телом и решил считать это своим заслуженным отпуском за прошедшие приключения. Но при этом маленький червячок тревоги внутри грыз, понемногу, но постоянно, и засыпал я с не самым хорошим предчувствием. Моя пятая точка отчетливо ощущала приближение неприятностей, но дергаться я не стал. Решил положиться на судьбу и пока просто плыть по течению. Все равно я привязан к этому месту и этим людям, пока не соберу достаточно осколков душ для подъема наверх. Да и куда мне идти одному? В какую степь? Первое же племя фералов меня просто прирежет, просто так, на всякий случай, и скажут, что так и было. Говорят, Прешбург — периферия, а основные большие города и цивилизация находятся дальше, ближе к центру. Но дойти туда в одиночку не вариант. Слишком далеко и опасно. Прешбург не торговал с центром и вообще не контактировал. Народ, что тут появлялся, периодически собирался в группы и уходил туда, но весточки о том, что они дошли, не было. Да и всем откровенно было плевать, что там есть и как там живут. Мысль о предстоящей встрече с предводителем церкви спящего вообще жгла кипятком, не давая покоя. А вдруг он каким-то образом определит, что я враг? Тогда мне точно конец. Как доказать, что это не так, я пока не знал. Никаких проблесков воспоминаний из прошлой жизни или еще чего, связанного с прошедшей войной, не было. Но я все же надеялся, что даже если исход встречи будет неблагоприятным, у меня получится оправдаться. Моя внутренняя уверенность на 2/3 была крепка в том, что я не тот, кто нужен церкви. Главное, чтобы меня не грохнули на месте каким-нибудь жестким ритуалом, который лишит возможности возродиться в колыбели. Риск такого исхода был, но я решил, что он оправдан. Наконец, на 3-й день мы собрались во дворе форта, и я впервые увидел, как происходит вызов с других слоев. Биорг пафосно вышел в центр и поставил прямо на землю небольшой кубический стеклянный артефакт, прозрачный и светящийся голубоватым светом. Затем он отошел в сторону и произнес несколько слов на неизвестном языке. Слова звучали странно, словно это была магия. И магия действительно произошла. Куб вытянулся вверх и в стороны, образуя арку портала. Она засияла ослепительно ярким светом, от которого пришлось прикрыть глаза. Затем сияние стабилизировалось, превращаясь в поверхность, похожую на водную гладь, по которой изредка пробегала легкая рябь. Через пару минут ожидания из портала вышел человек, за ним еще несколько. Это были явно не торговцы. Их одежда сразу бросалась в глаза. Длинные темные плащи из плотной ткани с капюшонами, скрывающими часть лица. На груди у каждого был вышит символ. Желтое кольцо, совершенно простая, но четкая эмблема. Под плащами виднелись легкие, но явно прочные доспехи, сделанные из материала, напоминающего пластик. На поясах висели короткие мечи с изогнутыми рукоятями, а у некоторых можно было заметить небольшие артефакты, закрепленные на ремнях. Вся их экипировка была функциональной, лишенной излишеств, словно созданной для того, чтобы защищать, преследовать и наказывать. Но и пафосной, куда без этого. Огнестрелы я, кстати, не заметил. Даже револьверы они не носили. Во всяком случае, на виду, что там под плащами, можно только догадываться. «А вот это уже церковники», — шепнул мне Мар на ухо, подхватывая под локоть. Меня бросило в озноб. Я посмотрел на него, но он лишь мигнул, мол, все под контролем, так надо. Я тяжело вздохнул, стараясь подавить внутреннее напряжение. «Да не парься ты, все нормально будет», — Мар усмехнулся. «Этих кликуш тут все не любят». Кажется, проверка будет куда более тщательной, чем я ожидал. Вокруг портала прогуливалось как минимум десяток горожан. С оружием. И при этом делающих вид, что они идут по своим делам. Даже вопрос возник. Это они меня так охраняют? Или принимают гостей? Я быстро осмотрелся по сторонам в поисках хоть какой-то возможности улизнуть. Да, это было бы открытым признанием «я враг», но риск неутешительных для меня результатов общения с этими веселыми ребятами, больше похожими на инквизиторов, совсем не устраивал. И почему я не слушал свою жопу, когда она отчаянно кричала мне о приближающихся проблемах? Церковники, пятеро человек, подошли к мэру и, сбросив свои капюшоны, обнажили выбритые наголо головы. Они начали тихо о чем-то беседовать, их лица оставались бесстрастными, словно высеченными из камня. Я был слишком далеко, чтобы расслышать разговор, но напряжение внутри продолжало нарастать, пока я безуспешно искал возможные пути к отступлению. Замедлить время и попробовать сбежать? Идея, на первый взгляд, неплохая, но куда я успею убежать за 10 секунд? Да и неизвестно, какие способности есть у этих церковников. Если у них даже физические артефакты на поясе, то кто знает, что напихано в их интерфейсах? Сука, ну как так-то? Один из инквизиторов повернулся ко мне и пристально уставился. Его взгляд был тяжелым, пронизывающим, словно он видел меня насквозь. Он не отворачивался, продолжая слушать мэра, но явно сосредоточив внимание на мне. Ну все, теперь мне точно кобзда. Я постарался успокоиться и перестать паниковать. Возможно, чуть позже появится шанс скрыться от них. Главное сейчас — не показывать им свой страх. Тот самый инквизитор, который не отводил от меня взгляда, неожиданно двинулся в мою сторону. Его рука скользнула к поясу, где висел меч. Странный выбор оружия, особенно если учесть, что они минимум со второго слоя. Больше ничего на поясе не было. Я ожидал увидеть у него хотя бы спрятанный револьвер, а тут только меч. «Грис, я младший страж спящего Арабор», — представился он. Я заметил, что у него, помимо волос, отсутствовали даже брови, а на лице не было ни намека на щетину. «Спасибо, что дождались нас. Вы должны пройти за мной. Бояться не стоит», — добавил он спокойно, но твердо. Я бросил взгляд на его руку, лежавшую на мече, и со вздохом кивнул. Выглядел он так, что спорить с ним казалось плохой идеей. Страж кивнул, жестом предлагая мне идти вперед, а сам двинулся чуть позади, внимательно следя за каждым моим шагом. Когда мы приблизились к остальной группе стражей, те, не обращая на меня особого внимания, последовали за Биорком. Но путь наш лежал совсем не в сторону кабинета мэра. Вместо этого мы направились в подвальную часть форта, где располагались склады и другие технические помещения. Я обернулся, бросив взгляд за спину. Там остались стоять Марк, Рис и Рокет. Марк кивнул мне, поднимая большой палец, словно пытаясь подбодрить. Я лишь невесело усмехнулся в ответ, прекрасно понимая, что если что-то пойдет не так, он вряд ли сможет мне помочь. Да и не факт, что захочет помогать в таком случае. В молчаливой процессии мы спустились в подвальное помещение форта, которое было рассчитано под склад, но сейчас пустовало. Тут было прохладно, и можно было даже хранить какие-нибудь припасы. Свет падал из небольших окошек почти под потолком, и в помещении было достаточно светло. «Грис», — обратился ко мне мэр. «Я не сказал тебе сразу, но, надеюсь, ты меня поймешь. Сейчас стражи проведут ритуал проверки, который расскажет нам, кто ты такой на самом деле». Он виновато опустил глаза, и я первый раз увидел его смущенным. На самом деле, на его месте я поступил бы так же, даже не раздумывая. Если есть хоть малейшее подозрение, что я враг, нужно это подозрение минимум развеять. Это мне враг не сделал ничего плохого. Эти люди годами против его слуг воевали и теряли друзей. «Я понимаю, Бьорк», — кивнул я, — «и я готов». Но готов я, конечно же, не был. Меня снова начал колотить озноб, то ли от холода, то ли от страха узнать о себе правду. Нет, смерти я не боялся. Я боялся оказаться врагом, и оказаться врагом для всех людей, которые стали мне друзьями тут, в Прежбурге. «Приступим», — сказал один из стражей, и меня завели в центр помещения. Затем все пять церковников достали из маленьких футляров мел и начали рисовать вокруг меня множество узоров, которые объединились в один большой круг, в центре которого стоял я. Мой мозг забуксовал, пытаясь понять, что происходит. А происходила явно магия, которой эти церковники обладали. Нет, я слышал, что есть слои, которые живут по абсолютно другим законам. Там правит магия, и именно там можно обрести магические способности за счет интерфейса. Но что-то слишком много магии на сегодня. Сначала портал, теперь ритуал этот. Я как-то более склонен к технологическим мирам. Во всяком случае, души джакузи — предпочтительное мытье в деревянной бадье, это точно. Хотя баня вне конкуренции. Так, это нервное. Тем временем стражи встали за пределами круга, образовывая пятиконечную звезду, и начали что-то бубнить себе под нос. Я же сосредоточился на ощущениях и на самом круге, который начал светиться белым холодным светом. Минут пять ничего не происходило. Но потом я заметил, как нагрелся мой амулет, который я снял со своего трупа в горах. Но я даже не дернулся, застыв, как истукан, и не шевелясь. Нельзя привлекать к себе внимание, особенно к амулету. Это я понял сразу. Амулет нагревался все сильнее и уже начал обжигать кожу. В какой-то момент я даже почувствовал запах паленого мяса. Но тут все прекратилось. Круг засветился ярче, почти слепя, а потом погас. «Мы закончили», — громко сказал Арабор. Не знаю как, но я смог его выделить среди остальных, хотя церковники были практически идентичные. «Чистая душа», — сказал другой страж и подошел ко мне, заглядывая в глаза. «Грис, у вас нет ничего от врага, но ваша душа необычная, и с этим стоит разобраться. Зайдите ко мне в покое сегодня вечером, нам нужно многое обсудить». Я кивнул, пытаясь сохранять спокойствие и не стучать зубами. «Я могу идти?» Страж кивнул, а я на негнущихся ногах пошел к выходу, по пути проверяя амулет, который теперь был холодным, как лед. Какого сейчас произошло? Амулет защитил меня от проверки? Мозг взорвался от количества предположений, но ни одно из них я не мог считать верным. Кто, мать их, такие эти падшие? И почему за две недели я нашел уже два их трупа? С этим нужно было разобраться. И это было в приоритете. Падшие что, были за врага? Я вышел на свет и увидел стоящих неподалеку Мара, Рика и Лизу, которые напряженно что-то обсуждали, но тут же замолчали, увидев меня. «Что там было?» — спросил Рик, когда я подошел к ним. «Мне провели проверку, не являюсь ли я врагом», — сказал я и широко улыбнулся. Меня немного отпустило напряжение, и теперь хотелось просто напиться в хорошей компании. Но нельзя. Вечером аудиенция со стражем. «Судя по твоей роже и тому, что ты вышел из этого подвала, результат отрицательный?» — спросил Мар, внимательно меня рассматривая. «Ага», — кивнул я, и тут же получил горячие объятия от Лизы. «Я знал», — улыбнулся Мар и протянул мне руку, которую я крепко пожал. «В бар?» «Какой бар?» — возмутилась девушка. «Еще половина десятого утра». «Такое дело надо отметить. Подозрения сняты, и наш новичок чисто океагнец перед Творцом. Выпейте немедля!» — воскликнул Рик и выжидательно уставился на меня. «Нет, в бар без меня». Я покачал головой. «Вечером встреча с одним из стражей. Нужно быть в трезвом уме. Пойду отдохну». Перенервничал что-то. Лиза порывалась пойти со мной, но я сказал, что мне нужно побыть одному. Надеюсь, она не сильно обиделась, но мне действительно нужно было обдумать происходящее, и делать это было лучше в одиночестве. Первый раз за все время в форте я находился в своей комнате. Лежа на койке, я рассматривал странный амулет и знак, выгравированный на нем. Этот символ казался мне неуловимо знакомым, словно что-то из глубин памяти пыталось вырваться на поверхность. На краю сознания вертелись обрывочные образы, но они были слишком расплывчаты, чтобы уловить хоть что-то конкретное. «Я что, падший?» — спросил я у потолка, но ответа, конечно же, не получил. Это просто череда каких-то невообразимых совпадений, которые просто невозможно объяснить. Или я невероятно везучий человек, или же мне кто-то помогает. Почему-то в везение я не верил, а вот в помощь извне — вполне. Но кто обладает такой силой, чтобы влиять на события таким образом? На месте амулета остался ожог, который уже затянулся. И было ощущение, что ему минимум несколько дней, а посреди ожога явно читался символ, изображенный на амулете. Не помню, чтобы раны у меня затягивались так быстро. Я положил неожиданно прохладный амулет на место ожога и уставился в потолок. Голова была пустой, и я не заметил, как уснул. Разбудил меня стук в дверь. Я сорвался с кровати и быстро накинул рубашку, прикрывая амулет и ожог, которого, к слову, уже не было видно вообще, только едва заметный бледный символ. Помотал головой, отбрасывая лишние мысли, и открыл дверь, за которой стоял один из горожан, имя которого я не вспомнил. «Тебя вызывает главный страж», — сказал он. «Я провожу». Я собрался за пару минут, и мы двинулись по коридорам форта. Страж расположился в самой дальней и самой высокой комнате, откуда открывался отличный вид на горы. Меня неожиданно посетила странная мысль, который я даже не задавался с самого начала. А кто вообще построил внутреннюю часть форта? Если стену, как рассказывал Мар, точно строили люди, то эти внутренние помещения, скрытые за примитивной на вид стеной, тянули на результат невероятного труда. Десятки лет работы. Но додумать я не успел. Страж стоял спиной ко мне и смотрел в окно, будто даже не обратив внимания, что я зашел. Дверь в его комнату была распахнута, и я просто молча зашел, краем глаза заметив, как мой сопровождающий моментально слинял. Сыкло. Пару минут царила тишина, нарушаемая только моим громким дыханием. Все-таки пришлось подниматься по лестнице, и дыхание немного сбилось. А может, это от волнения? «Меня зовут Рубор», — сказал, наконец, страж, и повернулся ко мне. «Я старший страж церкви спящего третьего слоя. Тебе что-то говорит название нашей церкви?» «Я слышал о вас», — кивнул я, не отводя взгляд от внимательных глаз стража. «Но слышал уже после того, как вышел из колыбели». «Да, я знаю, что у тебя нет воспоминаний о твоей прошлой жизни», — сказал Рубор. «Присаживайся». Он указал на пару стульев посреди комнаты и сам присел в один из них. Я сел напротив и уставился на стража в ожидании. Интересно, зачем он меня позвал? «У церкви есть одна единственная цель», — сказал Рубор. «Догадываешься, какая? Сохранить сон Творца?» «Именно», — удовлетворенно кивнул церковник. «Сон Творца — это и есть наш мир. Все миры, в которых мы существуем в нашей реальности. Но несколько лет назад возник тот, кто захотел уничтожить эту стабильность и разрушить столь хрупкий сон. Мы остановили его». Страж замолчал, ожидая реакции. Но я и так вкратце знал историю окончания войны. Как собрались много людей невероятной силы, среди которых был глава церкви спящих и множество других сильных личностей, и как они уничтожили врага. При этом стерев полностью слой, на котором проходило это эпическое сражение, вместе с собой. Какими способностями обладали те люди, которые поднялись до таких невообразимых высот, я даже представить себе не мог. Если на первом слое был Арн, невероятно быстрый, сильный и практически неубиваемый, практически, то что тогда было там? Армагеддон? «Но не уничтожили», — прервал молчание страж, не дождавшись от меня реакции. «Это точно?» — спросил я. «Множество свидетельств показывает, что да. Враг жив и находится неизвестно где. Но теперь мы гораздо ближе к ответу на этот вопрос. Гоблины, самые близкие слуги врага, оказались здесь не случайно. Они пришли на призыв своего хозяина и теперь мечутся по первому слою в его поисках. Нам нельзя дать им найти его». «Вы знаете, сколько их тут?» — хмыкнул я. «Это огромное войско. На первом слое нет столько людей, чтобы мы смогли выставить хотя бы сопоставимое количество человек». «Ты не прав. Люди есть», — покачал лысой головой страж. «Им уже сообщили. Но их нужно объединить, собрать всех вместе и повести в решающий бой, как бы пафосно это ни звучало. Церковь именно для этого здесь». «Жаль, порталы пропускают не более 5 человек за один призыв, но это уже не твои заботы. Мы здесь для того, чтобы обсудить тебя». Я кивнул, собираясь с мыслями. Первый слой огромен, и если тут реально есть люди в таком количестве, чтобы противостоять орде гоблинов, то эти люди из центра. Значит, оттуда можно ждать целую армию? «Твоя душа чистая», — продолжил Рубор, — «как белый лист, который никогда раньше не испытывал боли перерождения. И это странно. Я переговорил с мэром, и он рассказал о твоем походе и о том, что ты пережил там. Меня интересуют твои способности. Можешь прочитать мне их описание?» Я удивленно взглянул на стража, но все же прочитал описание обеих способностей. «Удивительно», — задумался тот. «Чувство пути. За 18 элементов?» «Да», — кивнул я. «Способность оказалась очень полезной, но не то чтобы сильно. Там есть куча ограничений». «Это не важно», — не согласился Рубор. «Ограничения можно снять, но сама способность имеет неплохой потенциал. И такая стоимость удивительна, да еще и на первом слое». «То есть способности можно прокачивать?» «Не все и не тут, на первом слое нет мест силы, и это слишком дорого, но это не тот вопрос, который можно от тебя ожидать. Подумай еще раз». «Хм», — задумался я, — «слишком маленькая цена? Да это чувство пути нас чуть в могилу не завело. Мне казалось, что это и есть проблема способности, она то помогает, то нет. Потенциал способности — это не то, что она дает тебе сейчас, а то, что может дать в будущем, — ответил страж. Способности, схожие с твоей по механике действия, начинаются с третьего ранга. Ранга? — удивился я, впервые столкнувшись с таким понятием. Любая способность, полученная за любое количество элементов пазла, всегда начинается с первого ранга. «Это основа», — спокойно пояснил страж. «Дальше ты можешь поднимать ранги, раскрывая все грани способностей. С каждым новым рангом появляются новые возможности. Скажи, сколько в описании твоей способности заложено функций?» Посчитать было несложно. Возможность добраться до места, где уже бывал и чувствуешь себя в безопасности, поиск дружественных целей — возможность выстроить короткий маршрут для достижения цели. Последний, третий пункт, вызывал у меня больше всего вопросов. Его формулировка была слишком размытой. Цели ведь могут быть совершенно разными и не всегда связанными с дорогой. «Три», — ответил я, все еще пытаясь понять, как это может быть связано с рангами. «Способность первого ранга не может иметь больше одной функции. Сравни со второй своей способностью. Там ведь только генерация боеприпасов и ничего более, хотя эта способность и стоила дороже. Это первый ранг», — сказал страж и внимательно уставился на меня, ожидая реакции. «Ого! Чувство пути на третьем ранге?» «Да, именно так», — кивнул Рубор, явно довольный, хотя это абсолютно не отражалось на его каменном лице. «Первый слой удивителен и постоянно подкидывает все новые и новые загадки. Творец чаще всего экспериментирует именно здесь. Ты безучий парень, Грис. Продолжай таким оставаться и веди себя хорошо. Я буду рад видеть тебя на слоях выше. Иди, я узнал все, что хотел». Но тут мое любопытство взяло верх. «А могу и я пару вопросов задать? Тут никто толком не рассказывает ни о войне, ни о противнике. Почему враг даже имени не имеет? И зачем он хотел разбудить Творца? Да и вообще, как я понял, он уже дошел до него, когда его убили, ведь целый слой уничтожили. А как тогда переходить на другой слой, если его нет? И что вообще значит «слой уничтожен»?» Рубор поднял руку, останавливая мой поток вопросов. А он не представился, когда начал без разбора убивать. А потом спросить не было возможности. Его слуги предпочитали умирать, но не выдавать информацию о своем хозяине. На другие вопросы, которых у тебя так много, я отвечу тебе, когда ты поднимешься выше. Тут отвечать не имеет смысла. Если ты останешься на первом слое, ответы тебе не нужны. Но если дойдешь до второго, я с удовольствием все объясню». Он немного помедлил, словно размышляя, и добавил. «Про слои, пожалуй, отвечу. Это не тайна. Уничтоженный слой — это тот, где больше не осталось разумных. Диких существ и монстров там по-прежнему полно. Но проблема врага в том, что он мог усилиться только за счет смертей людей. Монстры, разломы и твари из изнанки, будучи его слугами, ему не подходили. После разговора с церковником я вышел из его комнаты, еще глубже погруженный в свои мысли. Все это принимало довольно интересный поворот, но куда он меня приведет? Позже, уже в баре, сидя с друзьями после трудного рабочего дня, одна мысль неожиданно закралась мне в голову. Церковники явно не собираются возвращаться обратно. Наоборот, казалось, они планируют немного тут задержаться и даже попутешествовать. Этот факт, а также то, что меня, скорее всего, одного в форте не оставят, говорил о многом. Да, проверку я прошел, но церковь мне все равно не доверяет. И этот их интерес к новичкам. Может, дело вовсе не во враге, а в чем-то другом?»